Весы и гири истории. Уже во времена брежневского застоя загадки и неразгаданные секреты, связанные с Берией и его выпиливанием из власти, стали неактуальными. Роковые тайны прошлого оказались в моде только с Горбачевской перестройкой, когда был частично открыт доступ к архивам и появились мемуары участников событий. Но вот насколько достоверные, это уже другой вопрос. Достаточно перечитать тексты того же Никиты Хрущева. Позже всплыли так называемые мемуары любовницы. Вот тут странно, что подобные тексты не хлынули потоком, и так называемые дневники Берии. Начались киновоплощения Берии, и возник почти что культ альтернативного развития СССР и его вождя, Лаврентия Берии, рожденный из ностальгии и ярких осколков прошлого. Берия, с интересом читавший историческую литературу, вряд ли оценил бы такое, как настоящую историю. Как совместить задуманную Берией перестройку и его кровавое прошлое, в котором он занимал место одного из главных палачей сталинского режима? Достоевский употреблял выражение «злодеи развития». Именно к ним можно отнести Лаврентия Павловича Берия.